а гражданина Баренцева Н.Р. к соучастию в форме сокрытия следов преступления. «Это не здесь и не со мной», — промелькнуло в сознании Нила. «Это Кафка пополам с Ионеско. А я лишь зритель в зале экзистенционального абсурда». Хотелось бы уточнить, в чем же это сокрытие выражалось, тоном театрального критика произнес он. «А в том, что ты вывез подальше от места преступления орудие убийства и похищенные у министра ценности, скорее всего, деньги, тем самым дав преступнице возможность беспрепятственно пройти контроль в аэропорту и скрыться, за что и получил свою долю награбленного», — совсем другим тоном пояснил Асуров. «К сожалению, у тебя нет справки, подтверждающей, что ты идиот, ибо только идиот мог не догадаться, что дело здесь нечисто. Такие вот дела, дорогой. Так что, хочешь, не хочешь, а на агентурную работу подписаться придется. Получишь удовольствие, обещаю. Слушай, гражданин майор, а еще водочки не найдется? Ну, как там наш подопечный?» Евгений Николаевич полулежал на диванчике, в расстегнутом мундире, закинув ноги в сверкающих полуботинках на соседнее кресло. Выпил две рюмочки и с копыт без особой приязни отозвался вошедший Асуров. «Присадка, я надеюсь, безвредная?» «Абсолютно», — заверил генерал. «Я и сам иногда, когда не спится». «Вы бы сняли мундир, подполковник», — сказал Асуров. «Маскарад окончен. Или жаль расставаться с большими звездами?» «Отчасти жаль, но больше лень. Утомили перевоплощение, знаете ли». Евгений Николаевич, не вставая, принялся вылезать из мундира. «Остаюсь при мнении, что затея ваша безнадежна», — решительно заявил Асуров. «Если вы полагаете, что шеров его не раскусит с первого взгляда, профукаем перспективного кадра, и все». «Это не вам решать, майор», — оборвал его Евгений Николаевич. «И не мне. Начальству виднее, а нам исполнять. К тому же вы не посвящены в некоторые нюансы. Полагаю, вашему новому приятелю ничего не угрожает, так что не надо бить копытом». «Вы, подполковник, по-французски понимаете?» — неожиданно спросил Асуров. «Ну, не то чтобы на уровне «Л'Амур Тужур». «Этого вполне достаточно». «Достаточно для чего?» «А вы послушайте». Асуров раскрыл ящик полированного комода, достал оттуда кассетный японский диктофон, поставил на стол, нажал кнопку. Тихо зазвучал взволнованный женский голос. «Ах, Жанин, я здорова, я больна. Больна сладким и мучительным недугом любви», — начал переводить Асуров. «Понятно. Дальше можете не крутить. Влюблена, как мартовская кошечка. Надеюсь, вас ознакомили с моей аналитической запиской, и мне нет надобности объяснять, в какие круги мы можем внедриться через эту Дарьян», — сказал Асуров, остановив пленку. «Вы, московские, к начальству ближе. Попробовали бы все-таки объяснить им, что тут дела поважнее их аппаратных игр». «В данный период важнее аппаратных игр нет ничего», — возразил Евгений Николаевич.